Глава 12. Кашалоты и киты. В ночь с 13 на 14 марта Наутилус снова взял курс на юг. Я думал, что на широте мыса Горн, обогнув мыс, он войдет в воды Тихого океана и с этим закончит свое кругосветное плавание. Однако мы направлялись в сторону Австралии. Куда держал он путь? К Южному полюсу? Но это просто безумие. Я начинаю склоняться к мысли, что поступки капитана вполне оправдывают опасения Неда Ленда. В последнее время канадец не посвящал меня в свои планы. Он стал сдержаннее, молчаливее. Я видел, как тяготило его наше пленение. Я чувствовал, что с каждым днем он становился все раздражительнее. При встрече с капитаном у него глаза загорались мрачным огнем, и можно было опасаться, что вспыльчивый канадец позволит себе какую-нибудь дерзкую выходку. В тот день, 14 марта, Консель и Недленд в неурочное время пришли ко мне в каюту. Я поинтересовался, что их привело ко мне. «Хочу вас кое о чем спросить», — отвечал канадец. «Пожалуйста, Нед». «Как вы думаете, много ли людей на борту Наутилуса?» «Не могу сказать, мой друг». «По-моему, — продолжал Недленд, — для управления таким судном, как Наутилус, не требуется большого экипажа». «Совершенно верно», — отвечал я. «Для управления таким судном, оснащенным электрическими навигационными приборами, достаточно 10 человек». «Так-с», — сказал канадец. «А почему же тут их больше?» «Почему?» — спросил я и пристально посмотрел на Неда Ленда. Догадаться, к чему он ведет речь, было нетрудно. «Потому что, — сказал я, — если мои догадки правильны, и я верно понял, в чем смысл жизни капитана Немо, то Наутилус, стало быть, не просто корабль. Это подводное судно служит убежищем для тех, кто, как и сам командир судна, порвал всякие связи с землей». «Все может быть», — сказал Консель. «Но в конце концов Наутилус вмещает ограниченное число людей. Не может ли господин профессор определить, какое максимальное количество людей вмещает судно?» «Определить количество людей на судне? Каким же образом, Консель?» «Простым расчетом. Водоизмещение судна известно господину профессору, а следовательно и кубатура полезного воздуха. Зная, с другой стороны, сколько кислорода потребно для дыхания человека, и приняв во внимание, что Наутилус каждые 24 часа возобновляет...» Консель не окончил фразы, но я отлично видел, куда он клонит. «Я понял тебя», — сказал я. «Высчитать нетрудно, но... едва ли расчет будет верный». «Неважно», — сказал Недленд. «Пускай будет хоть примерный». «Извольте», — ответил я. «Каждый человек расходует в час количество кислорода, содержащееся в 100 литрах воздуха. Короче говоря, расходует в течение 24 часов количество кислорода, содержащееся в 2400 литрах. Стало быть, надо разделить водоизмещение судна на 2400. «Так точно», — сказал Консель. «А так как водоизмещение Наутилуса равно 1500 тонн, а в каждой тонне 1000 литров воздуха, каковая цифра, деленная на 2400, я взялся за карандаш, дает 625. Иначе говоря, Наутилус содержит количество воздуха, достаточное для 625 человек в течение 24 часов». «625», — повторил Нед. «Но уверяю вас», — прибавил я, — «что мы все вместе взятые, пассажиры, матросы, офицеры, не составим и десятой части этой цифры». «Итого чересчур много для трех человек», — пробормотал Консель. «Итак, бедный мой Нед, могу вам только посоветовать запастись терпением». «И не только терпением», — заметил Консель, но и покорностью. Консель нашел нужное слово. «Впрочем», — прибавил он, — «не может же капитан Немо все время идти на юг? Когда-нибудь и остановится. Встретятся на пути ледовые поля, вот и придется возвращаться в моря более цивилизованные. И тогда Нед Ленд наступит время снова попытать счастье». Канадец покачал головой, провел рукой по лбу и вышел, не обронив ни слова.